Летняя мгла вечер сожгла в россыпи звездных углей. Среди дорог реет поток длинных чудных фонарей. Я вдыхаю песню ветра, и приходит незаметно что-то в сердце светлою мечтою. Я в ночи иду куда-то, и мелодией приятной осень шепчет радужной листвою. Запах дождя вьется чертя образы чувств, что уж нет. И, помолчав, крикну «прощай!» Все это было во сне. Я вдыхаю песню ветра, и приходит незаметно что-то в сердце светлою мечтою. Я в ночи иду куда-то, и мелодией приятной осень шепчет радужной листвою. Лучик луны кинет средь тьмы нить к борозде облаков и разольет в сердце моем хмель беспокойных стихов. Я вдыхаю песню ветра, и приходит незаметно что-то в сердце светлою мечтою. Я в ночи иду куда-то, и мелодией приятной осень шепчет радужной листвою. Буду идти улицей в тишь, словно мгновенья ловя. Осень, ты скрой все с головой и впусти в тайну меня. Я вдыхаю песню ветра, и приходит незаметно что-то в сердце светлою мечтою. Я в ночи иду куда-то, и мелодией приятной осень шепчет радужной листвою. Я вдыхаю песню ветра, и приходит незаметно что-то в сердце светлою мечтою.